приникнув плечом к его руке. Он коснулся губами ее виска. «Алена, я все собираюсь спросить. Детский доктор, это серьезно?» Она хмыкнула, пошла быстрее. «Не представляю себе большего счастья, как стать детским доктором», — заговорила она. «Вначале простым, который ездит на извозчике со своими трубками и молоточками, уложенными в саквояж, и на караванную, и на сердобольскую, и на разъезжую, по всему большому Питеру ездит и помогает младенцам, а потом главным детским доктором, например, Елизаветинской больницы на Фонтанке или Петролюбовской на Дегтярном, и чтобы больница умела лечить все, и золотуху, и корь, и ветрянку, и английскую болезнь, и чтобы больница была бесплатной, без всяких справок от полиции, и чтобы обязательно для самых маленьких». Кокарев усмехнулся. «Почему только для самых маленьких? Они не помнят, кто их спас. И это хорошо. Добро не доблесть. Она обязана человека. И он должен делать его без надежды, что кто-то когда-то его отблагодарит. Помог человеку и радуйся. Большей награды не надо». Кокарев улыбнулся. «Я сейчас подумал, а не похоже ли это все на благотворительность знати, которая вначале посылает мужика в огонь, а потом руками своих жен и дочерей штопает ему портки? Не дай бог мужик отдаст душу в дырявых портках». Его обдало жаром. Нелегко ему было произнести все это. «Тоже это мамины слова?» — спросила она. «Мамины», — ответил он, не поднимая глаз. Им стоило труда возобновить разговор. «Покажи мне маму», — сказала она наконец. «Пойдем», — ответил он так, будто ждал этой ее просьбы. Его дом был где-то здесь. На звонок вышла мать. Она увидела Елену и отступила. «Простите, я переоденусь». Слышно было, как она неловко застучала по ступеням. «Ты всегда так. Ведь я женщина». Он снял с Елены шубку, повесил, сбросил с себя шинель и, ловко подкинув, попал петли на крючок. И засмеялся легко и простодушно. Он был очень доволен собой в эту минуту. «У нас квартира Снаперстка. Пойдем в столовую, а потом покажу тебе свою комнату». Низко над обеденным столом, накрытым белой в мягких узорах скатертью, висел абажур зеленого стекла. Весь свет на столе. Нужно присмотреться, чтобы увидеть большой букет, настенные часы, портрет человека, очень моложавого, с темными полубаками, заключенный в массивную раму. На противоположной стене, в такой же раме, женщина в косынке сестры милосердия. Тот в эполетах отец. А женщина кто? «Простите, задержусь еще на секунду», — крикнула мать из соседней комнаты. Она действительно торопилась. Слышно было, как трещат расчесываемые волосы. «Вот, кажется, и готово». «Здравствуйте». Она протянула Елене руку. Протянула почти по-мужски. «Зовите меня Аграфенна Ивановна». «А как вас величать?» Она озабоченно посмотрела на Елену. «Что-то вы бледны, девочка. Да не печень ли это у вас?» «Мы не умеем лечить печень». «А вот он умел». Она подняла глаза к портрету человека в эполетах. «Наверное, она часто поднимает глаза к портрету», — подумала Елена. «Нет. Не только почтительно покорно, но и требовательно, может, даже вопросительно. Для нее он живой человек». «Не знаю, как вы, а я так думаю», — продолжала Аграфена Ивановна. «Врач только тогда человек, если его сердцу близка чужая боль». Она смотрела на портрет.